24 июля 1939 года. Наверное, мама все же любит меня. Или, по крайней мере, понимает, как никто другой, ведь она тоже потеряла ребенка, горячо любимого сына. В общем, пока папа и Томас думают, что я сижу в Берлине и жду появления ненавистного им бастарда, я на самом деле провожу время ожидания в крошечной каморке под крышей, всего в нескольких улицах от них, в квартире родителей Эрны. Я никогда не устану благодарить их и мою любимую подругу за то, что они для меня делают. Моя комната через стенку от комнаты Эрны. Она так мала, что в ней помещается лишь кровать, шкаф и комод. И все же в ней вполне удобно. А через окно мне виден весь Лейпциг. Стук в дверь. «Да», — откликаюсь я привычным жестом, пряча дневник за спину. При открытой двери появляется голова фрау Беккер. «Зашла заглянуть, все ли у тебя в порядке», — говорит она, окидывая меня тревожным взглядом. «Все хорошо», — заверяю я ее с улыбкой. «Уверена, боли прошли?» «Нет, но они не такие сильные, пока. Честное слово». «Ну что ж, как только что-нибудь понадобится, позовешь. Или когда захочешь вызвать врача». Фрау Беккер морщит лоб. «Хотя врача, пожалуй, все же лучше позвать сейчас, а то вдруг вечером будет слишком поздно». «Со мной, правда, все хорошо. Я вам дам знать, когда что-то понадобится, обещаю». Она улыбается, голова исчезает, и дверь тихонько затворяется. Я слушаю ее шаги вниз по лестнице, потом достаю дневник и продолжаю. Боли то приходят, то снова исчезают. И так уже несколько дней. Впрочем, даже не боли, а так, некий дискомфорт. Когда он наступает, мне становится так тягостно, и я не знаю, куда себя девать. Я стала такая огромная. Живот раздулся, стал тугим, как барабан. Фрау Беккер наняла присматривать за мной доктора Кауфмана. Он старенький, уже несколько лет как не практикует. Частью из-за возраста, но в основном из-за того, что ему больше нельзя лечить немцев. Это добрый старичок с седой бородкой и грустными слезящимися глазами. Он хорошо знает родных Вальтера и поддерживает связь между ними и мной, и вообще помогает Беккерам связываться с теми обитателями еврейского дома, кому они пытаются помочь. Я опускаю ручку. Теперь это уже не просто дискомфорт. Встав, я начинаю ходить по комнате туда и сюда. Спину ломит, и я тру ее кулаками. Дышу, как меня учили. Вдох-выдох, вдох-выдох. Боль в нижней части живота нарастает, грызается в мышцы, как голодная собака. В кармане у меня платок. Его дал мне Вальтер в тот день, когда сообщил, что уезжает в Англию, где его ждет невеста. Я вцепляюсь в него обеими руками и продолжаю ходить. Становится спокойнее, и боль отпускает. Снова сажусь на кровать. Надо закончить запись. Мне еще так много нужно сказать, но в дневнике осталась всего одна чистая страница. Вальтер когда-то говорил, что все люди — немцы, евреи, арийцы, негры, славяне или американцы — обладают одинаковой способностью как к добру, так и ко злу. Что в этом смысле ни одна раса не отстает и не превосходит другую. Он говорил, что отдельные люди могут быть хуже или лучше, но в целом все они — смесь добра и зла. Теперь я знаю, что это не так. Ну, то есть, может быть, и так, но не для всех. Некоторые люди действительно намного лучше других. Они готовы так многим пожертвовать ради спасения чужой жизни, своей свободы и даже своей жизнью. Настоящие герои. Разум и сила духа, которыми они обладают, не дают им свернуть с прямого пути, выбрать дорогу полегче, даже если за это придется заплатить большую цену. Беккеры как раз такие люди. Кто-то может подумать, что они такие, как все. На самом деле, с ними мало кто может встать вровень. Легче найти орхидею в лесу, чем встретить такого человека, как они в жизни. Надеюсь, что настанет день, когда я смогу по-настоящему отблагодарить их за все, что они делают для меня. Боль пронизывает меня, такая сильная, что я невольно роняю ручку и вскрикиваю. Через пару секунд она отступает, и я, кое-как нашарив на полу ручку, вкладываю ее в дневник. А потом все вместе кладу в верхний ящик ночного столика, поверх небольшой пачки писем, которые пишет мне Томас. А мама тайком относит на почту, где опускает в определенный почтовый ящик. Снова волна боли, сильнее предыдущих. Меня прошибает пот, дыхание становится отрывистым и частым, и я иду к двери. «Фрау Беккер». Она тут же появляется внизу лестницы, ведущей в мансарду. «Схватки становятся сильнее». Говорю я и тут же умолкаю, зажатая тисками боли. Прямо тут же на лестничной площадке я сгибаюсь пополам. «Все хорошо», — успокаивает она меня. «Я уже послала за доктором Кауфманом». «Герман!» — кричит она мужу. «Кипяти воду, доставай чистые полотенца. Они в бельевом шкафу. Быстрее. Эрна, идем со мной». Боль поглощает меня целиком. Я становлюсь ее послушной рабой. Хожу, сижу, лежу, раскачиваюсь взад и вперед, сгибаюсь так, как она велит. Но почему любовь всегда кончается болью? Я стараюсь думать только о том, как нам с Вальтером хорошо было вместе, вспоминая наши долгие прогулки у реки, его поцелуи, такие нежные, сладкие, как светлели его глаза при виде меня, его глаза, руки, его тело, такое теплое, прижатое к моему, его дорогое, прекрасное лицо. О, Вальтер, как же я по тебе соскучилась. И тут боль снова накрывает меня с головой. Свежевыбритую, сразу после клизмы, доктор Кауфман пытается уложить меня на кровать. Но я не хочу. Почему-то кажется неправильным лежать на спине и чувствовать, как ребенок давит на внутренние органы. Поэтому я становлюсь на четвереньки и пускаюсь в медленный, осторожный путь вокруг комнаты, обливаясь потом, преодолевая то холмы, а то и целые горы боли, которые заставляют меня стонать. Мои стоны делаются тем громче, чем меньше света просачивается снаружи. Как ни странно, стоны облегчают боль. «Я не смог раздобыть ничего седативного», — извиняется доктор Кауфман. «Доставать медикаменты сейчас вообще очень трудно». «Ничего, просто сделайте, что сможете, помогите ей», — говорит фрау Беккер, заламывая руки. «Мы постарались простерилизовать комнату, а полотенце и белье я вскипятила». Меня продолжает носить по огромным волнам боли. Время течет, а я совсем перестаю его замечать. Сколько прошло? Часы или минуты? Я не знаю. Я ушла в себя, глубоко внутрь. Где-то надо мной продолжается разговор доктора Кауфмана, Эрны и ее матери. Их голоса то приближаются, то удаляются. Раскачиваясь туда-сюда, как подсказывает откуда-то взявшийся животный инстинкт. Ничто другое меня больше не заботит. Господи! «Но зачем, скажи на милость, людям нужны дети?» «Я должен послушать сердечный ритм ребенка», — тихо говорит мне доктор Кауфман. «Для этого вам нужно лечь на кровать, тогда я смогу вас осмотреть». «Нет», — отвечаю я, — «я не пойду на кровать». «Но вас необходимо осмотреть там». Он показывает на мою промежность. «Надо понять, сколько времени осталось до родов». «Нет». Ору я. «Не пойду я ни на какую кровать, не надо меня смотреть!» И я, всхлипывая, продолжаю ползти на четвереньках. «Прошло уже несколько часов», — говорит доктор Кауфман, Эрни и фрау Беккер. «Боюсь, как бы ребенок не застрял. Ее просто необходимо осмотреть, но она не позволяет. И устает все больше и больше. А ведь ей понадобятся силы, когда придет время тужиться. Если, конечно, оно придет». «Что вы хотите сказать?» — тревожно спрашивает Эрна. «Почему ребенок застрянет?» «Причин может быть много», — отвечает доктор Кауфман. «Пуповина могла обмотаться вокруг его шейки. Неправильное положение плода, слишком крупный ребенок. Она еще молода, рожает впервые, иногда возникают осложнения. А у меня почти ничего нет, и мои средства ограничены. Есть, правда, щипцы, но...» «Ладно, я лягу. Хочу встать, но тут же начинает кружиться голова, и я падаю». «Не могу». Я начинаю плакать. «Просто не могу». И ложусь прямо на пол. Они втроем подхватывают меня, чтобы перенести на кровать, но едва отрывают от пола, как из меня потоком хлещет вода. «Простите». «Все в порядке, просто отошли воды, это хороший знак». Слышу я голос доктора Кауфмана. Кто-то, кажется, Эрна потирает пол. С кровати хорошо видно окно. По серому свету за ним я понимаю, что скоро рассвет. Надо же. А я и не заметила, что была ночь. Доктор Кауфман склоняется к моему животу, подносит к нему стетоскоп. Его лицо морщится. «Что?» Выдыхаю я. «Все. Все хорошо. Сердечко бьется, только очень часто, слишком часто. Это плохо. Может быть, пуповина? Надо вытаскивать его оттуда и поскорее. Давайте-ка я взгляну, насколько вы уже раскрылись». И он разводит мои колени в стороны, а я морщусь от боли. «Герта», — говорит он негромко и серьезно, — «я должен извлечь этого ребенка немедленно. Приготовьтесь и ведите себя тихо. У меня вырывается стон. Я так измучилась, больше всего мне хочется спать. Но вдруг откуда-то из глубины тела приходит позыв. «Толкай! Господи, я сейчас лопну!» Доктор Кауфман снова берется за стетоскоп, слушает, качает головой и цокает. Потом он, Эрна и ее мать начинают бегать туда-сюда, приносят полотенце, воду, а доктор заливает мне промежность лизолом. Мои мозги еле ворочаются, так что я с трудом соображаю, что сейчас будет, когда он достает из сумки длинные острые ножницы. Эрна и фрау Беккер хватают меня за ноги, а я вижу, когда ножницы впиваются в мою плоть и начинают резать ее. Ору, извиваюсь, но они крепко держат, несмотря на мое сопротивление. Доктор берет в руки другой инструмент, больше прежнего. Но боль становится такой сильной, что накрывает меня с головой точно одеялом, и я уже ничего не вижу. Сознание возвращается, когда доктор Кауфман вводит большой инструмент внутрь меня и начинает раскачивать и вытягивать ребенка из моего тела. Эрна и фрау Беккер все еще держат мои ноги, прижав их к бокам с обеих сторон. «Тушьтесь!» — кричит доктор Кауфман. «Тушьтесь как можно сильнее!» Я тужусь, доктор Кауфман тянет, и вдруг из меня выскальзывает ребенок, весь красный от моей крови. На миг в комнате становится тихо. Ребенок лежит между моих ног на постели. Толстая перекрученная фиолетовая пуповина соединяет нас. Доктор Кауфман перерезает ее. «Мальчик», — произносит кто-то. И тишина. Доктор Кауфман шлепает ребенка по спинке. Он весь красно-фиолетовый, как сырой бифштекс. Время идет. Доктор переворачивает младенца на спинку, вытирает ему рот и нос. «Ну же, давай, дыши», — приговаривает он. Мы, замерев, смотрим. Тихий звук, похожий на кашель. Едва заметное движение, еще. Но вот раздается сначала писк, а вскоре уже и ор, настоящий, в полную мощь. Тишина в комнате заканчивается, все улыбаются, смеются, плачут. Малыша заворачивают в полотенце, и доктор Кауфман передает его мне. «Спасибо», — шепчу я ему. «Спасибо, спасибо». Он убирает плаценту, подмывает меня, зашивает, но я почти не обращаю внимания на то, что он делает. Так я занята. Я впервые смотрю в лицо своему новорожденному сыну. И вдруг чувствую прилив такой любви, которой никогда не знала раньше.